Всю минувшую неделю он провел здесь один, в четырех стенах. И какое это было наслаждение! Тайные звонки через моря и океаны, тонкая ниточка, протянутая сквозь дебри, омытых дождем девственных лесов, среди озер и горных вершин. Разговоры, разговоры, Буэнос-Айрес и Лима, и Рио-де-Жанейро, разговоры. Он приподнялся на локте в своей холодной постели. Завтра телефона уже не будет. Каким же он был жадным дураком! Полковник спустил с кровати хрупкие, желтые, как слоновая кость, ноги и изумился. Они совсем тонкие. Казалось, эти сухие палки прикрепили к его телу однажды ночью, пока он спал, а другие ноги, помоложе, сняли и сожгли в печке. За долгие годы все его тело разрушили, отняли руки и ноги и оставили взамен нечто жалкое и беспомощное, как шахматные фигурки. А теперь хотят добраться до самого неуловимого, до его памяти. Пытаются обрезать провода, которые ведут назад в прошлое. Спотыкаясь, полковник кое-как пересек комнату, схватил телефон и прижал к себе. Ноги уже не держали его, и он сполз по стене на пол. Потом позвонил на междугородную, а сердце поминутно взрывалось у него в груди. Чаще, чаще, в глазах потемнело. Скорей, скорей. Он ждал. «Буэно! Хорхе! Нас разъединили!» «Вам нельзя звонить, сеньор», — сказал далекий голос. «Ваша сиделка меня просила. Она говорит, вы очень больны. Я должен повесить трубку». «Нет, Хорхе, пожалуйста!» — взмолился старик. «В последний раз прошу тебя. Завтра у меня отберут телефон. Я уже никогда больше не смогу тебе позвонить». Хорхе молчал. «Заклинаю тебя, Хорхе», — продолжал старый полковник, — «ради нашей дружбы, ради прошлых дней. Ты не знаешь, как это для меня важно. Мы с тобой однолетки, но ведь ты можешь двигаться, а я не двигаюсь с места уже 10 лет». Он уронил телефон и с большим трудом вновь поднял его. Боль в груди разрасталась, не давала дышать. «Хорхе, ты меня слышишь?» «И это в самом деле будет последний раз?» — спросил Хорхе. «Да, обещаю тебе». За 1000 миль от Гринтауна телефонную трубку положили на стол. Снова отчетливо, знакомо звучат шаги, тишина. И, наконец, открывается окно. «Слушай же!» — шепнул себе старый полковник. И он услышал 1000 людей под иным солнцем и слабое отрывистое треньканье. Шарманка играет «Ла Маримба». Такой прелестный танец. Старик крепко зажмурился, поднял руку, точно собрался сфотографировать старый собор, и тело его словно налилось, помолодело, и он ощутил под ногами раскаленные камни мостовой. Ему хотелось сказать: «Вы все еще здесь, да? Вы, жители далекого города, сейчас у вас время ранней сиесты, лавки закрываются, а мальчишки выкрикивают: «Сегодня розыгрыш национальной лотереи!» и суют прохожим лотерейные билеты. Вы все здесь, люди далекого города. Мне просто не верится, что и я был когда-то среди вас. Из такой дали кажется, что его и нет вовсе, этого города, что он мне только приснился. Всякий город, Нью-Йорк, Чикаго, со всеми своими обитателями издали кажется просто выдумкой. И не верится, что и я существую здесь, в штате Иллинойс, в маленьком городишке у Тихого озера. Всем нам трудно поверить, Каждому трудно поверить, что все остальные существуют, потому что мы слишком далеко друг от друга. И как же отрадно слышать голоса и шум, и знать, что Мехико-Сити все еще стоит на своем месте, и люди там все так же ходят по улицам и живут. Он сидел на полу, крепко прижимая к уху телефонную трубку. И, наконец, ясно услышал самый неправдоподобный звук. На повороте заскрежетал зеленый трамвай, полный чужих, смуглых и красивых людей, и еще люди бежали вдогонку, и доносились торжествующие возгласы. Кому-то удалось вскочить на ходу. Трамвай заворачивал за угол, и рельсы звенели, и он уносил людей в знойные летние просторы. И оставалось лишь шипение кукурузных лепешек на рыночных жаровнях, а, быть может, лишь беспрерывное, то угасавшее, то вновь нарастающее гудение медных проводов, что тянулись за 2000 миль. Старый полковник сидел на полу. Время шло. Внизу медленно отворилась дверь. Легкие шаги в прихожей. Потом кто-то помедлил в нерешительности. И вот, осмелев, поднимается по лестнице. Приглушенные голоса. Не надо нам было приходить. А я тебе говорю, он мне позвонил. Ему одному не втерпешь. Что ж мы, предатели, что ли? Возьмем да и бросим его. Так ведь он болен. Ну, ясно, болен. Но он велел приходить, когда сиделки нет дома. Мы только на минутку войдем, поздороваемся и... Дверь спальни раскрылась настежь, и трое мальчишек увидели. Старый полковник сидит на полу у стены. «Полковник Фрилей!» — негромко позвал Дуглас. Тишина была какая-то странная. Они тоже не решались больше заговорить. Потом подошли поближе, тихонько, чуть ли не на цыпочках. Дуглас наклонился и вынул телефон из совсем уже застывших пальцев старика. Поднес трубку к уху, прислушался, и сквозь гуденье проводов и треск разрядов услышал странный, далекий, последний звук. Где-то за 2000 миль закрылось окно. «Бум!» — крикнул Том. «Бум! Бум! Бум!» Он сидел во дворе суда верхом на пушке времен гражданской войны. Перед пушкой стоял Дуглас. Он схватился за сердце и рухнул на траву. И не вскочил, а остался лежать. И, видно, о чем-то задумался. «У тебя такое лицо, точно ты вот-вот вытащишь карандаш и возьмешься писать. Не мешай мне думать», — ответил Дуглас, глядя на пушку. Потом перекатился на спину и уставился на небо и на макушки деревьев. «Том, до меня только сейчас дошло». «Что?» «Вчера умер Чин Лин Су. Вчера прямо здесь, в нашем городе, навсегда кончилась гражданская война. Вчера прямо здесь умер президент Линкольн, и генерал Ли, и генерал Грант, и 100 000 других, кто лицом к югу, а кто к северу. И вчера днем в доме полковника Фрилия ухнула со скалы в самую что ни на есть бездонную пропасть». Целое стадо бизонов и буйволов, огромное, как весь Гринтаун, штат Иллинойс. Вчера целые тучи пыли улеглись навсегда. А я-то сначала ничего и не понял. Ужасно, Том, просто ужасно. Как же нам теперь быть? Что будем делать? Больше не будет никаких буйволов. И никаких не будет солдат и генерала Гранта, и генерала Ли, и честного Эйба, то есть Авраама Линкольна. И Чинлинсу не будет. Вот уж не думал, что сразу может умереть столько народу. А ведь они все умерли, Том, это уж точно. Том сидел верхом на пушке и глядел сверху вниз на брата, пока тот не умолк. «А блокнот у тебя тут?» Дуглас покачал головой. «Тогда сбегай-ка за ним и запиши все, пока не забыл. Не каждый день у тебя на глазах помирает половина земного шара». Дуглас сел на траве, потом встал и медленно побрел по двору суда, покусывая нижнюю губу. «Бум!» — негромко сказал Том. «Бум! Бум!» Потом закричал вслед брату. «Дуг, пока ты шел по двору, я тебя три раза убил. Слышишь? Эй, Дуг!» «Ну, ладно». Он улегся на пушке и, прищурясь, поглядел вдоль корявого ствола. «Бум!» — прошептал он в спину удалявшемуся Дугласу. «Бум!» 29-е. Есть. 30-е. Есть. 31-е. Рычаг нырнул вниз. Жестяные колпачки на закупоренных бутылках блестели, как золото. Дедушка подал Дугласу последнюю бутылку. Второй летний урожай. Июньский уже в погребе, а вот готов и июльский. Теперь остается только август. Дуглас поднял бутылку теплого вина из одуванчиков, но на полку ее не поставил. Там уже стояло много перенумерованных бутылок, все совершенно одинаковые, как близнецы. Все яркие, аккуратные, все доверху заполненные и плотно закупоренные. «Это с того дня, когда я открыл, что живу», — подумал он. «А почему же она ни капельки не ярче других? А это с того дня, когда Джон Хафф упал с края земли и исчез. Почему же она не темнее остальных? Где же? Где веселые собаки, что все лето прыгали и резвились точно дельфины, в волнах, переливающейся на ветру пшеницы? Где грозовой запах зеленой машины и трамвая, запах молний? Осталось ли все это в вине? Нет. Или, по крайней мере, кажется, что нет. В какой-то книге он вычитал однажды все слова, что говорили люди с начала времен, все песни, какие они когда-либо пели, и поныне звучат в межзвездных далях. И если бы долететь до созвездия Центавра, можно было бы услышать, что говорил во сне Джордж Вашингтон, или как вскрикнул Юлий Цезарь, когда в спину ему вонзили нож. Насчет звуков все ясно. А как насчет света? Ведь если кто-то хоть раз что-то увидел, оно уже не может просто исчезнуть без следа. Значит, где-то, если хорошенько поискать, быть может, в истекающих медом пчелиных сотах, где свет прячется в янтарном соке, что собрали обремененные пыльцой пчелы, или в 30 тысячах линз, которыми увенчана голова полуденной стрекозы, удастся найти все цвета и зрелища мира. Или положить под микроскоп одну единственную каплю вот этого вина из одуванчиков, и, может, заполыхает извержение Везувия, точно все фейерверки всех дней 4 июля. Этому придется поверить. И все же, вот смотришь на эту бутылку, по номеру ясно, что она налита в тот самый день, когда полковник Фрилей споткнулся и упал на 6 футов под землю. И однако в ней не разглядишь ни грана темного осадка, ни пятнышка пыли, летящей из-под копыт огромных буйволов, ни крошки серы из ружей, что палили в битве при Шайло. «Да, остается еще август», — сказал Дуглас. «Это верно. Только если и дальше так пойдет, в последнем урожае не соберешь никаких друзей, никаких машин, и одуванчиков кот наплакал». «Бом-бом! Ты словно не говоришь, а звонишь в похоронный колокол», — сказал дедушка. «Такие речи хуже всякой ругани. Впрочем, я не стану промывать тебе рот мылом. Тут лучшее лекарство — глоток вина из одуванчиков. А ну-ка, одним духом. Каково? Уф, будто огонь проглотил. А теперь наверх. А беги 3 раза вокруг квартала, 5 раз перекувырнись, 6 раз проделай зарядку, взберись на 2 дерева и живо из главного плакальщика станешь дирижером веселого оркестра. Дуй! 4 раза зарядку, взберусь на 1 дерево и 2 раза перекувырнусь, и хватит, — подумал Дуглас на бегу. А 1 августа в полдень Билл Форестер уселся в свою машину и закричал, что едет в город за каким-то необыкновенным мороженым, и не составит ли ему кто-нибудь компанию. Не прошло и 5 минут, как повеселевший Дуглас шагнул с раскаленной мостовой в прохладную, точно пещера, пахнущую лимонадом и ванилью аптеку, и уселся с Биллом Форестером у снежно-белой мраморной стойки. Они потребовали, чтобы им перечислили все самые необыкновенные сорта мороженого. И когда официант дошел до лимонного мороженого с ванилью, какое едали в старину, Билл Форестер прервал его. «Вот его-то нам и давайте». «Да, сэр», — подтвердил Дуглас. В ожидании мороженого они медленно поворачивались на своих вертящихся табуретах. Перед глазами у них проплывали серебряные краны, сверкающие зеркала, приглушенно жужжащие вентиляторы, что мелькали под потолком, зеленые шторки на окнах, плетеные стулья. Потом они перестали вертеться. Их взгляды уперлись в мисс Эллен Лумис. Ей было 95 лет, и она с удовольствием уплетала мороженое. «Молодой человек», — сказала она Биллу Форестеру, — «вы, я вижу, наделены и вкусом, и воображением. И силы воли у вас, конечно, хватит на 10-ых. Иначе вы бы не посмели отказаться от обычных сортов, перечисленных в меню. Непреспокойно, без малейшего колебания и угрызений совести, заказать такую неслыханную вещь, как лимонное мороженое с ванилью». Билл Форестер почтительно склонил голову. «Пойдите сюда, вы оба», — продолжала старуха. «Садитесь за мой столик. Поговорим о необычных сортах мороженого и еще о всякой всячине. Похоже, у нас найдутся общие слабости и пристрастия. Не бойтесь, я за вас заплачу». Они заулыбались и, прихватив свои тарелочки, пересели к ней. «Ты, видно, из Сполдингов», — сказала она Дугласу. «Голова у тебя точь-в-точь, как у твоего дедушки. А вы Уильям Форестер. Вы пишете в «Кроникл», и совсем неплохо. Я о вас очень наслышана. Все даже и пересказывать неохота». «Я тоже вас знаю», — ответил Билл Форестер. «Вы Эллен Лумис». Он чуть замялся и прибавил. «Когда-то я был в вас влюблен». «Недурно для начала». Старуха спокойно набрала ложечку мороженого. «Значит, не миновать следующей встречи». «Нет, не говорите мне, где, когда и как случилось, что вы влюбились в меня. Отложим до другого раза. Вы своей болтовней испортите мне аппетит». «Смотри ты какой! Впрочем, сейчас мне пора домой. Раз вы репортер, приходите завтра, от 3 до 4 пить чай. Может случиться, что я расскажу вам историю этого города с тех далеких времен, когда он был просто факторией. И оба мы немножко удовлетворим свое любопытство. А знаете, мистер Форестер, вы напоминаете мне одного джентльмена, с которым я дружила 70 лет тому назад. Она сидела перед ними, и им казалось, будто они разговаривают с серой, дрожащей, заблудившейся молью. Голос ее доносился откуда-то издалека, из недр старости и увядания, из-под праха засушенных цветов и давным-давно умерших бабочек. «Ну что ж», — она поднялась, — «так вы завтра придете?» «Ну, разумеется, приду», — сказал Билл Форестер. И она отправилась в город по своим делам, а мальчик и молодой человек неторопливо доедали свое мороженое и смотрели ей вслед. На другое утро Уильям Форестер проверял кое-какие местные сообщения для своей газеты, после обеда съездил за город на рыбалку, но только и поймал несколько мелких рыбешек и сразу же беспечно швырнул их обратно в реку. А в 3 часа, сам не заметив, как это вышло, ведь он как будто об этом и не думал вовсе, очутился в своей машине на некоей улице. Он с удивлением смотрел, как руки его сами собой поворачивают руль, и машина, описав широкий полукруг, подъезжает к увитому плющом крыльцу. Он вылез, захлопнул дверцу, и тут оказалось, что машина у него мятая и обшарпанная, совсем как его изжеванная и видавшая виды трубка. В огромном зеленом саду перед свежевыкрашенным 3-этажным домом в викторианском стиле это особенно бросалось в глаза. В дальнем конце сада что-то колыхнулось. Донесся чуть слышный оклик, и он увидел мисс Лумис. Там, вдалеке, в ином времени и пространстве. Она сидела одна и ждала его. Перед ней мягко поблескивало серебро чайного сервиза. «В первый раз вижу женщину, которая вовремя готова и ждет», — сказал он, подходя к ней. «Правда, я и сам первый раз в жизни прихожу на свидание вовремя». «А почему?» — спросила она и выпрямилась в плетеном кресле. «Право не знаю», — признался он. «Ладно». Она стала разливать чай. «Для начала, что вы думаете о нашем подлунном мире?» «Я ничего о нем не знаю». «Говорят, с этого начинается мудрость». Когда человек 17, он знает все. Если ему 27, и он по-прежнему знает все, значит, ему все еще 17. Вы, видно, многому научились за свою жизнь. Хорошо все-таки старикам. У них всегда такой вид, будто они все на свете знают. Но это лишь притворство и маска, как всякое другое притворство и всякая другая маска. Когда мы, старики, остаемся одни, мы подмигиваем друг другу и улыбаемся. Дескать, как тебе нравится моя маска, мое притворство, моя уверенность? Разве жизнь не игра? И ведь я недурно играю. Они оба посмеялись. Билл откинулся на стуле, и впервые за много месяцев смех его звучал естественно. Потом мисс Лумис обеими руками взяла свою чашку и заглянула в нее. «А знаете, хорошо, что мы встретились так поздно. Не хотела бы я встретить вас, когда мне был 21 год, и я была совсем глупенькая». «Для хорошеньких девушек в 21 год существуют особые законы». «Так вы думаете, я была хорошенькая?» Он добродушно кивнул. «Да с чего вы это взяли?» — спросила она. «Вот вы увидели дракона. Он только что съел лебедя. Можно ли судить о лебеде по нескольким перышкам, которые прилипли к пасти дракона. А ведь только это и осталось. Дракон. Весь в складках и морщинах, который сожрал бедную лебедушку. Я не вижу ее уже много-много лет. И даже не помню, как она выглядела. Но я ее чувствую. Внутри она все та же, все еще жива. Ни одно перышко не слиняло. Знаете, в иное утро, весной или осенью, я просыпаюсь и думаю, вот сейчас побегу через луга в лес и наберу земляники. Или поплаваю в озере. Или стану танцевать всю ночь напролет до самой зари. И вдруг спохватываюсь. Ах ты, пропади все пропадом. Да ведь он меня не выпустит, этот дряхлый развалина дракон. Я как принцесса в рухнувшей башне. Выйти невозможно. Знай себе, сиди да жди прекрасного принца. Вам бы книги писать? Дорогой мой мальчик, я и писала. Что еще оставалось делать старой деве? До 30 лет я была легкомысленной дурой, только и думала, что о забавах, развлечениях да танцульках. А потом единственному человеку, которого я по-настоящему полюбила, надоело меня ждать, и он женился на другой. И тут назло самой себе я решила, раз не вышла замуж, когда улыбнулось счастье, по делам тебе сиди в девках. И принялась путешествовать. На моих чемоданах запестрели разноцветные наклейки, побывала я в Париже, в Вене, в Лондоне. И всюду одна да одна. И тут оказалось, быть одной в Париже ничуть не лучше, чем в Гринтауне, штат Иллинойс. Все равно где. Важно, что ты одна. Конечно, остается вдоволь времени размышлять, шлифовать свои манеры, оттачивать остроумие. Но иной раз я думаю, с радостью отдала бы острое словцо или изящный реверанс за друга, который остался бы со мной на субботу и воскресенье, лет этак на 30. Они молча допили чай. «Вот какой приступ жалости к самой себе», — добродушно сказала мисс Лумис. «А давайте поговорим о вас. Вам 31, и вы все еще не женаты». «Я бы объяснил это так. Женщины, которые живут, думают и говорят, как вы, большая редкость». — сказал Билл. — Бог ты мой! — серьезно промолвила она. — Да неужто молодые женщины станут говорить, как я? Это придет позднее. Во-первых, они для этого слишком молоды. И, во-вторых, большинство молодых людей до смерти пугаются, если видят, что у женщины в голове есть хоть какие-нибудь мысли. Наверное, вам не раз встречались очень умные женщины, которые весьма успешно скрывали от вас свой ум. Если хотите найти для коллекции редкостного жучка, нужно хорошенько поискать и не лениться пошарить по разным укромным уголкам. Они снова посмеялись. «Из меня, верно, выйдет ужасно дотошный старый холостяк», — сказал Билл. «Нет-нет, так нельзя». Это будет неправильно. Вам и сегодня не надо бы сюда приходить. Эта улица упирается в египетскую пирамиду и только. Ну, конечно, пирамиды — это очень мило, но мумии вовсе не подходящие для вас компания. Куда бы вам хотелось поехать? Что бы вы хотели делать, чего добиться в жизни? Ну, хотел бы повидать Стамбул, Порт-Саид, Найроби, Будапешт, написать книгу, очень много курить, упасть со скалы, но на полдороге зацепиться за дерево. Хочу, чтобы где-нибудь в Марокко в меня 3 раза выстрелили в полночь в темном переулке. Хочу любить прекрасную женщину. «Ну, я не во всем смогу вам помочь», — сказала мисс Лумис. «Но я много путешествовала, и могу вам порассказать о разных местах. И если угодно, Пробегите сегодня вечером часов в 11 по лужайке перед моим домом, и я, так и быть, выпалю у вас из мушкета времен гражданской войны. Ну, конечно, если еще не лягу спать. Ну как, насытит ли это вашу мужественную страсть к приключениям? Это будет просто великолепно. Куда же вы хотите отправиться для начала? Могу увести вас в любое место. Могу вас заколдовать. Только пожелайте. Лондон? Каир? Ага, вы так просияли. Ладно, значит, едем в Каир. Не думайте ни о чем. Набейте свою трубку этим душистым табаком и устраивайтесь поудобнее. Билл Форестер откинулся в кресле, закурил трубку и, чуть улыбаясь, приготовился слушать. «Каир?» — начала она. —